Из отеля выкатился директор Педролли, маленький такой живчик, и накинул на плечи Штайерман меховую шубку, наверняка очень дорогую, я ничего не смыслю в мехах. «Вы замерзнете, Моника, вы замерзнете! Терпеть не могу меха, ты говнюк!» — выкрикнула Моника и набросила шубку ему на голову. Я притормозил возле нее. «Меня прислал Линхард», — сказал я. «Я Шпет, адвокат Шпет». Она не без труда влезла в мой Порш. «Ни одной косточки нет целой», — констатировал я. Она кивнула, после чего глянула на меня. Я, собственно, хотел включить зажигание, но под ее взглядом растерялся. «Мы с вами никогда не встречались?» — спросила она, с трудом разлепляя губы. «Нет», — соврал я и включил зажигание. «За нами едет Куксхафен», — сказала она. «Ну и пусть. Он гонщик. Формула-1. От него не оторвешься. Да еще как оторвешься. Куда? К Линкхарду. В его квартиру. А Куксхафен знает, где живет Линкхард? Он даже не знает, что на свете есть Линкхард». Перед знаком «Стоп» на Гегебахштрассе я, как и положено, притормозил. На тротуаре стоял Фантер в своей форме. Он подошел ко мне, потребовал предъявить документы, я повиновался. Он проверил их, любезно кивнул, потом обратился к Куксхафену, который тоже был вынужден остановиться, чтобы тщательнейшим образом проверить и его документы. Затем он обошел машину Куксхафена медленно, обстоятельно, снова и снова заглядывая в документы. Куксхафен чертыхнулся, как я заметил в зеркало заднего вида. Еще я успел заметить, как ему было велено выйти, как Фантер извлек свою записную книжечку, а потом я поехал по Клуштрассе в сторону озера через Хёенвек, свернул в Биберлинштрассе и оттуда к Адлисбергу. Осторожности ради я сделал еще несколько ненужных поворотов, после чего поехал по Катценшванштрассе к бунгало Линхарда. Я остановил машину перед садовой калиткой. Соседнее шале, по всей вероятности, принадлежало Унеллеру. Я читал, что сегодня ему исполнилось 60. Отсюда такое обилие машин на обычно пустынной улице. Унеллер давал банкет в саду. Только что подъехал Штюссель-Лойпин. Моника в своей черной пижаме, чертыхаясь, трюхала за мной вверх по крутой лестнице. Штюссель-Лойпин вылез из машины и с любопытством глядел нам вслед, явно забавляясь. Лицо у Неллера с видом полнейшего неодобрения выглянуло поверх живой изгороди. «Вот», — сказала Моника Штайерман и дала мне ключ. Я отпер дверь дома. Пропустил ее вперед. Переступив порог, человек сразу попадал в гостиную. Вполне современное помещение со старинной мебелью. Через открытую дверь виднелась спальня с комфортабельной кроватью. Моника села на диван и взглянула на подлинного Пикассо над старинным сундуком. «Он меня рисовал. В курсе», — ответил я. Она насмешливо взглянула на меня. «Я вспомнила, откуда вас знаю», — сказала она. «От Мокко я изображала перед вами статую, вполне возможно. Вы еще тогда до смерти напугались», — продолжала она, после чего спросила, «неужели я настолько вам не понравилась, что вы меня даже забыли?» «Понравились, понравились», — признал я. «Еще бы не понравиться». «Значит, вы все-таки меня не забыли». «Не совсем», — признал я. Она засмеялась. «Ну, раз уж вы все равно вспомнили». Она встала, сбросила пижаму и стояла передо мной, в чем мать родила. Наглая и соблазнительная, немало не заботясь о том, как хорошо видно, до чего ее изуродовал Бенно. Далее она подошла к большому окну, из которого можно было заглянуть на участок к Унеллеру. Там собрались гости, и все таращились на нее. Унеллер с биноклем, рядом Штюссель-Лойпин. Он помахал рукой. Моника приняла позу той статуи, которую сделал Мок. Штюссель-Лойпин зааплодировал. Унеллер погрозил кулаком. «Спасибо, что вызволили меня», — сказал Штайерман, все еще сохраняя ту позу, в которой ее созерцали ее созерцатели, и тем самым спиной ко мне. «Чистая случайность», — ответил я, — «по заданию Линхарда». «Меня бьют все, кому не лень», — задумчиво сказала она. «Сперва Бенно, потом Куксхафен. И другие меня тоже всегда били». Она снова повернулась ко мне. «Это как-то примиряет с вами», — сказал я. «А теперь у вас заплыл и правый глаз. Ну и что? Добыть вам мокрую тряпку? Ерунда какая. Но в шкафу вы можете найти коньяк и рюмки». Я открыл старый ангадинский шкаф, нашел требуемое, разлил по рюмкам. «Вы, верно, часто здесь бывали?» — спросил я. «Бывало иногда. Наверное, я настоящая проститутка», — констатировала она с горечью и чуть растеряна, хотя и великодушно. Я засмеялся. «С настоящими лучше обращаются». Она выпила свою рюмку, потом сказала: «Пойду-ка я приму горячую ванну», и заковыляла в спальню. Исчезла. Я слышал, как льется в ванну вода, слышал проклятие. Потом она вернулась, потребовала еще рюмочку. Я налил. «А вам это не повредит? Вздор! Я пью, как лошадь!» И она заковыляла назад. Когда я вошел к ней, она лежала в ванне и намыливалась. «Ну и щиплет!» — пожаловалась она. Я сел на край ванны. Она нахмурилась. «Вы знаете, что я хочу сейчас сделать?» — спросила она. И поскольку я не ответил, продолжала: «Конец, пора завязывать». Я никак не реагировал. «Я не Моника Штайерман», — равнодушно сказала она. Я с удивлением на нее воззрился. «Я не Моника Штайерман», — повторила она и дальше, уже вполне спокойно. «Я только веду жизнь Моники Штайерман. А на самом деле мой отец был профессор Винтер». Молчание. Я не знал, что и думать. «А ваша мать?» — спросил я. И еще не договорив, знал, что задают дурацкий вопрос. Ну, какое мне дело до ее матери? Впрочем, она приняла мой вопрос вполне спокойно. «Учительница», — отвечала она, — «Вементали». Винтер ее бросил. Он всегда бросал всех учительниц. Она констатировала это вполне беззлобно. «Меня зовут Дафна. Дафна Мюллер». Она вдруг засмеялась. «Нормальный человек не должен так называться». «Но если вы не Моника Штайерман, кто же тогда Моника Штайерман?» — растерялся я. «Она вообще-то существует?» «Спросите у Людовицы». Потом она вдруг начала огрызаться. «Что это, допрос?» — спросила она. «Вы требовали адвоката. Я и есть адвокат. Когда вы мне понадобитесь, я вас извещу», — задумчиво ответила она с неожиданной для меня враждебностью в голосе. Появился Линхард. Я не слышал, как он вошел. Просто он вдруг возник перед нами и набил одну из своих данхилок. «Вы довольны, Шпет?» — спросил он. «Не знаю», — ответил я. «А ты, Дафна, так себе. Я принес тебе кое-какую одежду. У меня ведь есть пижама Бенно». За окном взвыла сирена скорой помощи. «Наверное, опять сердечный приступ у нашего Униллера», — холодно пояснил Линхард. «Я вручил ему 60 роз». «Да еще он меня видел в голом виде», — засмеялась она. «Ну, с тобой это часто бывает. Послушайте, Линхард, откуда вы, собственно, знали, кто такая Дафна?» — спросил я. «Да так, узнал случайно», — ответил он и закурил. «Эй, фройляйн Мюллер, куда мне тебя доставить?» «В Аскону». «Я тебя отвезу». «Какой старательный», — похвалила она. «Все будет поставлено в счет», — сказал Линхард. «Оплатит вот он», — и Линхард указал на меня. «Он разжился здесь без ценной информации. «У меня тоже есть для него поручение», — сказала Дафна. «Какое?» Не до конца заплывший глаз Дафны ярко блеснул. Левой рукой она пригладила свои красные, как киноварь, волосы. «Пусть он передаст настоящей Монике Штайерман, этой паскудной лесбиянке, что я больше не желаю ее видеть. Если это скажет адвокат, получится более официально». Линхард рассмеялся. «Девочка, ты даже представить себе не можешь, какой выйдет скандал. Ну и плевать», — сказала она. Данхилка Линхарда никак не раскуривалась в парах ванной. Он еще раз зажег ее. «Шпец», — сказал он, — «мой вам совет, не впутывайтесь вы в это дело». «Вы меня сами впутали», — отвечал я. «Тоже верно», — засмеялся Линхард. И потом, обратясь к Дафне, «Ладно, вылезай». «Эки вы стали говорун», — сказал я и вышел. Потом с Цельтвега я позвонил Людовицу. Тот рвал и метал. Но я уже слишком много знал. И он сник. Таким образом состоялся мой визит к настоящей Монике Штайерман.